Алло. Алло. Слушай, у Да. меня такая причина. Я, блядь, собак в парках нахуй ем. Что ты мне можешь сказать на это по поводу этой темы? Приятного аппетита.